Конечно, в другое время загадочная фраза генерала Лютова заставила бы Николая насторожиться куда сильнее, но дело в том, что астральный микроклимат в помещении резко изменился. Почуяв приближающийся скандал, в кабинет с Таями начали сплываться не только стражки, но и угланчики. Однако ссора не состоялась, и вся эта незримая прожорливая мелюзга мигом подъела отрицательные эмоции, нарушив энергетический баланс. Поэтому, оставшись в одиночестве, подполковник Выверзнев еще около получаса пребывал в легкой эйфории, граничащей с полной утратой бдительности. Насвистывая что-то народное, лирическое, он повернулся к компьютеру и вывел на монитор данные по красным херувимам. Так, Клим Изузов, глава фирмы «Дискомфорт», в прошлом «Рэкетир», в еще более глубоком прошлом «Правая рука Никодима Люцкого». Не вмешайся вовремя, Выверзнев, влепили бы Климу пожизненное зомбирование, и горбатился бы сейчас Клим возле передвижников в зоне номер 3. Далее. Панкрат Кученок, глава фирмы «Ограбанк». В прошлом то же самое. Ну, на этом вообще клейма негде ставить. Вот с них двоих, как всегда, и начнем. Существует широко распространенное заблуждение, что якобы правоохранительные органы не уничтожают преступность из боязни лишиться работы. Все это, конечно, измышления досужих газетчиков. На самом деле преступность не уничтожают совсем по другой причине. Начнем с того, что искоренить ее до конца просто невозможно, поскольку свято место пусто не бывает. Отправив к стенке или за решетку старых испытанных уголовников, с которыми следователи давно сработались, а кое с кем даже и сдружились, ты тем самым освобождаешь жизненное пространство для подрастающего поколения воров и бандитов. И как оно себя, это поколение, поведет, ты не знаешь, но можно поспорить, что хуже, чем предыдущие. Так какой же смысл менять шило на мыло? Вот и незабвенный шеф охранки Сергей Васильевич Зубатов в свое время говаривал: «Не все корчевать, когда и насаждать». Мудрец был, ах, мудрец! На то и правоохранительные органы, чтобы вместо бездумного уничтожения преступности беречь ее, культивировать, организовывать, приводить в более или менее цивилизованный вид. Организация — великое дело. В конце концов, что такое государство, как не наиболее организованная и многочисленная преступная группировка? Так, или приблизительно так, благодушно размышляя между делом, Николай Выверзнев почти уже составил план оперативных мероприятий на сегодняшнюю ночь, когда его отвлек внутренний телефон. «Николай Александрович», — подобострастно осведомились на том конце провода. «Слушаю», — рассеянно отозвался он. «Капитан Коцолапов, уголовный розыск Баклужина». «Слушаю», — повторил Николай. «Тут воришка пришел с повинной. Явно по вашей части». «Воришка? Хм, ладно, ведите». Подполковник Выверзнев, недоумевая, положил трубку. «По вашей части. Этак они скоро бомжей к нему таскать начнут».